Название. По кривой дорожке. Автор. Джадсон Филлипс. Радиоспектакль называется «Агентство убийц». Чего, крошка? Не торопитесь. Что вам надо? Ничего, маленькое дельце, всего минуту. Пройдемте с нами и все. Что? Что вы? Да что вы, дьяволы? Отпустите! Отпустите, я буду кричать! Нет, ау, ты помогите! Я отварю свою луженую глотку! Алло. Алло. Питер. Питер, прости, что звоню. Кто это? Это я. Прости, ты, наверное, спал? Кто это, черт возьми? Элли Уилсон, Питер. Элли? Элли, ну я же просил тебя. Питер, у меня огромная неприятность. И я... Нужно, чтобы ты приехал, Питер. Я у друзей, недалеко от тебя. Приехать? Сейчас? Ну, ей-богу, Элли... Питер, умоляю, приезжай! Умоляю! Ну, ладно, приеду. Раз уж так важно. Да, важно. Угол 14-й парка. Дом 25. Фамилия Вордвелл. Записал. Постой. А где твой муж? Джордж-то где? Нет, нет, нет, нет, только не Джордж, нет. Чертовщина какая-то. Ну, ну, что же все-таки случилось, детка? На тебе лица нет. Не знаю, не знаю, как и сказать. Поздно вечером я возвращаюсь из редакции. И тут двое набросились на меня. Успокойся. Затащили в переулок, один приставил к горлу нож. Такой, знаешь, лезвие выскакивает, чуть нажмешь. Сказали, если крикну, убьют. Боже мой. О, а теперь не знаю, лучше бы уже убили. Ой, подонки. А как ты здесь очутилась? Доктор Вордвилл лечит меня с детства. И когда это произошло, я подумала, что он как врач поможет. Ну, понятно, понятно. В полицию звонили. Нет, нет, нет, и не надо ни за что, ни за что. Элли. Ни за что, Питер. Если Джордж узнает, что я, что меня эти двое животных. Элли, если узнать, нет, нет, Элли. Нет, только не это. Кроме Вордвилла тебя никто не знает и не должен знать, слышишь? Хорошо, конечно, я сделаю, как ты скажешь. Но почему ты, детка, подключила меня? Зачем тебе именно я? Затем, что я еще не все рассказал. Слушаю. Когда они, ну, покончили со мной, один из этих мерзавцев сказал: передай своему боссу, пускай отвяжется, иначе это только начало. Что? От подонки. Значит, ты должна передать это Фрэнку Дэвид? Да. Выходит, они знали, что ты работаешь в Ньюсвью? Да. А в каком смысле отвяжется? Понятия не имею. Я ведь была почти без сознания. Да и скрылись они сразу. Бросили меня там в переулке. Я кое-как прикрылась. И вот Элли. Прибежала сюда. О, Господи, Элли. Господи! Джордж наверняка звонил в редакцию, ему сказали, что я ушла около 11, 5 часов назад. Господи, мне нужна твоя помощь, Питер. Питер, позвони Джорджу. Позвоню, детка, позвоню. Соври, может, что-нибудь. Совру. Ну, что ты вернулся, мол, сегодня или вчера вечером из Ливана? Ну, так оно и есть. Да, да, позвонил мне в редакцию, попросил, ну, что-нибудь попросил сделать для тебя. Чистой правды, я попросил тебя не звонить мне сутки, дать отоспаться. О, Питер. Ну, извини, извини, Элли. Скажи ему, что ты попросил мне куда-то поехать на 2-3 дня. Ох. Раньше мне не оправится Питер. Не хватит смелости встретиться с ним. Ладно, я заставлю его поверить. Если ты хочешь, действительно отправлю тебя из города. Да, да, я хочу. Отлично. В Ливане я познакомился с одним парнем, зовут его Мэриот. Он просил меня на словах передать кое-что своей семье в Филадельфии. Вот тут у меня записан его адрес и то, что нужно передать. Съезди туда на пару дней. Хорошо, но только ты позвони Джорджу сейчас, а? Телефон в соседней комнате. Позвоню, скажу, что ты уехала. Да. А я не смог ему ночью дозвониться. Звонил, а потом вдруг отключился. Да, да. Я и вправду не спал толком 5 суток. Вот проснулся и сразу звоню ему. Спасибо, Питер. Он тебе поверит. Надеюсь. Так, вот деньги. Из Филадельфии сразу позвони Джорджу. Хорошо. И купи себе что-нибудь из вещей. Спасибо. Огромное тебе спасибо, Питер. За все. Пустяки. Послушай, детка. Меня почти месяц не было в редакции. Отчего все-таки должен отвязаться наш босс? Я не знаю, Питер. Я ничего не знаю. Ничего, сам выясню. Но чую, что тут дело нечисто. Разыщите Стайлза. Не надо меня разыскивать. Фред. Здравствуй. Привет, сукин ты сын. Пойдем ко мне. Иди сюда. Садись. Ну? И когда прикажешь ждать ее обратно? Через пару дней. Брось меня дурачить, Питер. Мы уже 15 лет вместе. Я же вижу тебя насквозь. Да нет, я правда послал с поручением к семье одного парня. Мэрит его фамилия. Ты спокойно мог бы снять трубку и передать это сам. Мог бы, но... Что? Уэлли аборт? И она не хочет, чтобы знал об этом Джордж? Мимо. Ладно. В конце концов, ты сам скажешь, в чем тут дело. Спасибо, Фрэнк. Ты понимаешь, я молчу, потому что не имею права говорить. Угу. Знаменитый репортер оберегает источники своей информации. Ну и что же дальше? Я хотел рассказать тебе об одной странной истории. Сегодня ночью меня разбудил телефон. Анонимный звонок. Анонимный? Да. Голос даже не опознать. Шепот. Не то мужчина, не то женщина. Велено передать тебе, чтобы ты отвязался. Не то жди неприятностей. Вот как. Ну и отчего же я должен отвязаться? Не объяснили? И тогда ты отослал Элли в Филадельфию? Ну, при чем тут Элли? Ну и здоров ты, врать. Телефона-то твоего в справочнике нет. Может, выложишь все на чистоту, Питер? Да не могу я, Фрэнк. Ну, ей-богу. Лучше скажи мне, что ты стряпаешь. Какой материал, кто его готовит? Элли похитили. Речь идет о выкупе? Нет. Ну, хорошо. Хорошо. Поверим тебе до поры. Но только запомни, старик... Я не вчера родился. Фрэнк, ты лучший редактор в мире. Брось. Лезть у меня не купишь. Ладно, расскажу тебе, чем мы сейчас занимаемся. Бракстон Клауд? Финансовый маг и волшебник, миллиардер? Он самый. Недавно ему предъявили обвинение в взяточничестве. Нарушение антитрестовских законов и еще куча всяких преступлений. Бракстон Клауд? Финансовый маг и волшебник, миллиардер? Он самый. Недавно ему предъявили обвинение, взяточничество, нарушение антитрестовских законов и еще куча всяких преступлений. Так. Ему и президенту одной из его компаний, Томпсону Клингеру. Клингер? Это компания «Синее небо»? Да. Так вот, Клауд смылся из Америки и прячется где-то в Коста-Рике. Там не действует закон о выдаче. А вот Клингер должен пойти под суд. И тут начинается самое интересное. Судья Элсворт предоставляет Клингеру отсрочку за отсрочкой. Прокурор по особым делам, который, ну, прямо полыхал против Клауда Клингера, ни с того ни с сего вдруг остыл. В общем, дело нечистое. Дело с запашком. Я отправился в Вашингтон, и вот что там выяснил. Махинации, сделки, лоббисты, сомнительные политиканы. Все направлено на то, чтобы не довести дело до суда. А адвокату Клингера знаешь кто? Уинстон Грейвс. Златоуст. За одну консультацию с ним, и то надо целое состояние отдать. И кому ты поручил эту тему? Ведет ее Джейк Джекобс. А Джорджу Уилсону я поручил разузнать все возможное о прокуроре. Слушай. Элли угрожали? Требовали, чтобы ее муж бросил заниматься этим делом? Поэтому ты ее услал. Ты же сам говорил, что врать тебе бесполезно. Так. Ну что ж. Принимайся и ты за это дело. Но ради Бога. Ради Бога, с оглядкой. В этом деле можешь смело рассчитывать и на меня. Ну, пойду к Джейку. Познакомлюсь поближе с материалами. Давай. Но будь осторожен. Что ж, Питер, смотри, здесь все действующие лица. Номер первый, сам Бракстон Клауд. Джейк, он что, всегда в темных очках? На фото да, а в жизни не имел чести встречаться. Так. Прокурор Лестер Стронг. Ого, серьезный джентльмен. Только что он ослабил хватку. Позавчера согласился еще на одну отсрочку. Уже третью. Считаешь, что и Стронга купили? Понимаешь, еще месяц назад я бы поклялся, что он честен, как Господь Бог. И также жаждет правосудия. Я уж подумываю, даже, может, у прокурора что личное стряслось. А именно? Ну, например, врач сказал, что жить ему осталось всего полгода. И все стало безразлично. Или, может, с женой какие неприятности? Жена его особо очень даже с большими причудами. Корал Трейн, писательница. Корал Трейн и есть миссис Стронг? Вот именно. Ты что, знаком с ней? Ну, был когда-то. Хороша была девушка. И до сих пор не дурна, но неуловима. Что случилось с прокурором, спрашиваю я себя? Куда подевалось его былое рвение? Кому и знать, как не его жене. Я пытаюсь ее разыскать, взять у нее интервью. Мнение знаменитой писательницы об империи Бракстона Клауда. Но дамочки нет дома. Ее нет нигде. Миссис Стронг, говорит мне ее секретарша, всегда уединяется, когда пишет книгу. Я начинаю копать, и выясняется, что прежде-то она никуда не уезжала, когда писала книгу. Любопытно. Любопытно. Весьма. Может, потому и сдал прокурор, что у него не лады с женой. Возможно. Очень кстати, что ты знаком с ней. Может, ты заштопаешь эту дырку? Попробую. Папку оставишь? Конечно. Я рад работать с тобой, Питер. Взаимно. Алло. Могу я поговорить с миссис Стронг? В отъезде? Ах, какая жалость. Это, говорит, Питер Стайлс, ее старый друг. Не велела сообщать адрес, понимаю. Но ведь вы имеете с ней связь? Пожалуйста, поинтересуйтесь, нельзя ли мне повидать ее. Или, может быть, она позвонит мне. Ну, я понимаю, что придется подождать. Благодарю. Благодарю. Подлец, скрипач. Набрал мне про Элли. В чем дело, Джордж? А вот в чем. Подлец! Я тебе покажу. Извини, Джордж. Я не хотел. Ты меня сам вынудил. Подлец! Вставай, вставай. Вот так. Сядь в кресло. Ну? Рассказывай. Ее изнасиловали. Кто тебе сказал? Человек по телефону. Я знаю все. И то, что она пошла к доктору и послала за тобой. Я звонил доктору, он все подтвердил. Постой. А этот человек? Один из них пригрозил, что если мы не отвяжемся, они нам отомстят и похлеще. Но почему она позвонила тебе, а не мне? Джордж, она же любит тебя. Ей казалось, узнай ты, и у вас все сломается. Вот и решила не видеть тебя несколько дней, оправиться немного. О, Боже, бедная Элли. Что мне делать, Питер? Она еще не звонила тебе? Нет. Доктор сказал, что она уехала в Филадельфию пятичасовым. Значит, уже 5 часов, как она там. Меня пугает, что Элли молчит. А ну-ка, пошли к Девери. В общем так, Джордж, этого дела ты больше не касайся. Подыщу тебе что-нибудь другое. И вовсю раструбим об этом. Понятно, мистер Девери. Женой Стронга займется Питер. Я надеюсь повидать ее. Вот и хорошо. Ты ведь был другом миссис Стронг и, насколько я помню, довольно близким. Алло, слушаю. Элли, ну, слава богу, мы все за тебя так переволновались. Погоди, погоди, детка. Я у Девери, и Джордж тоже рядом. Они все знают. Да нет, не я. Анонимный звонок. Элли, Элли. Элли, я включу директора, мы все будем тебя слушать. За мной следят. От самого дома в Уордвелла. Сейчас я в отеле Хилтон. Он и здесь меня караулит. Угу. Дай мне трубку, Питер. Элли, это Девери. Ты можешь описать его? Небольшого роста, толстый, седоватый, серая шляпа, серый костюм, да. Да, и еще очки, очки в стальной оправе. Угу. Умница. Элли, будь в отеле, никуда не выходи. Я пришлю к тебе нашего репортера из филадельфийского филиала. Он привезет тебя в Нью-Йорк. Спасибо, мистер Девери. Мистер Девери, дайте мне трубку. Да, пожалуйста. Элли, Элли, я люблю тебя. Я тоже. Я тебя тоже, Джордж. Элли! Элли!